небесный мы с любовью за все тебя благодарим. Мы сына твоего омыты кровью, перед тобой в смирении стоим. Слава всемогущему Богу! Он был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему! Мы с любовью за все тебя благодарим. Мы сына твоего омыты кровью, перед тобой в смирении стоим. Слава всемогущему Богу. Он был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Слава всемогущему. Всемогущему Богу во веки веков. Будь благословен ты, о Боже, ты был, ты есть и вновь грядешь. Yeah.